Глава первая. Ваше здоровье – это история, а вы – ее рассказчик. Одна женщина, врач по профессии, пришла на прием в мой кабинет на окраине Чикаго, узнав через друзей, что я могу ей помочь. Барбаре диагностировали рак, и теперь она задействовала все свои связи в медицинском мире, чтобы получить наилучшее лечение. Хотя Барбара получила образование в западной традиции медицины и верила в силу науки и рационального мышления, она хотела исследовать все методы, способные увеличить ее шансы на полное выздоровление. От природы Барбара была личностью типа А, то есть дисциплинированной и дотошной женщиной, и внимательно изучала все результаты анализов и все выписываемые ей лекарства. Тем не менее, она была готова попробовать совершенно новый путь лечения своей болезни через иррациональный разум. На протяжении нескольких двухчасовых сессий я использовал шаманские и юнгианские техники, чтобы помочь Барбаре выйти из обычного состояния ума в состояние измененного сознания. Я знал, что это поможет ей почувствовать покой и получить доступ к мудрости своего бессознательного разума. По мнению Карла Юнга, одного из основателей современной психологии, в измененном состоянии сознания мы подключаемся к своему личному бессознательному, а также к коллективному бессознательному, где обитают информация и то, что Юнг называет архетипами. Задействуя бессознательное, мы получаем новое, часто неожиданное понимание себя и своей ситуации. Мы также можем работать с силами, которые воздействуют на то, что с нами происходит, и на то, как мы воспринимаем и интерпретируем этот опыт. Истории, которые мы рассказываем себе и другим, основаны на реальных событиях, но кроме них, на нашем восприятии и истолковании этих событий. История одного человека о том, как он узнал, что болен раком, как лечился и как победил болезнь, может быть совершенно не похожей на историю другого человека о том же самом. При помощи шаманской и юнгианской терапии мы можем по-новому истолковать свое прошлое и настоящее и принять решение, что наше будущее будет другим. Мы можем преодолеть эмоциональные преграды к исцелению, такие как стыд и страх. Моей целью было помочь Барбаре написать и претворить в жизнь новую историю здоровья. Я также надеялся, что смогу помочь ей увидеть, как ее история здоровья связана с историей ее жизни и всеми ее главами. До того, как Барбара заболела, она отличалась превосходным здоровьем и считала его чем-то само собой разумеющимся. Она не принимала сознательного решения написать такую историю здоровья, в которой фигурировала бы раковая опухоль, но подозревала, что ее скрупулезный тип личности и постоянное стремление к новым достижениям каким-то образом поспособствовали кризису со здоровьем. Осознав свою историю, Барбара почувствовала в себе силы изменить ее. Она сказала мне, что хочет написать новую историю и жить по ней, и что в этой истории она сможет вернуться к своему прежнему состоянию прекрасного физического здоровья. Я знал, поработав с иррациональным разумом, Барбара сможет на глубинном уровне поверить, что способна прожить долгую здоровую жизнь, свободную от рака и от любой системы убеждений, которая ей не подходит. От этого ей может стать лучше физически. В ходе сессии мы исследовали страхи Барбары перед тем, что произойдет, если опухоль продолжит расти. Что случится с ее детьми-подростками, которые полностью зависят от нее материально? Хватит ли ей физической силы и эмоциональной и умственной энергии, чтобы продолжать бороться с болезнью? Будет ли у нее смелость принять возможность своей смерти, и если да, то может ли она ощутить эту смелость прямо сейчас? Я провел Барбару по визуализациям и шаманским путешествиям, которые позволили ей встретиться и пообщаться со своими страхами. Эти практики также позволили ей открыть в себе внутреннего целителя, полного мудрости и энергии, и активировать свою способность исцелить себя. Она надеялась, что теперь внутренний целитель начнет уничтожать раковую опухоль. В следующие несколько недель, пока Барбара ждала операции, анализы показали, что опухоль необъяснимым образом уменьшилась в размерах. Хирург удалил то, что от нее оставалось. Я не берусь утверждать, что данные мне способности – это благословенное решение всех проблем. но я перестаю жаловаться и принимаю себя таким, какой я есть». Барбара чувствовала, что улучшить свое состояние и в конечном итоге победить рак она смогла именно благодаря использованию визуализаций и тому, что ей удалось стать, как она это называла, «хозяйкой своих мыслей». Возможно, что опухоль уменьшилась и по каким-то другим причинам, но Барбара была уверена, что шаманские и юнгианские практики, которыми она занималась, сыграли важную роль в появлении в ее жизни новой, более оптимистичной истории здоровья. Сила истории. Когда речь идет о здоровье, у каждого из нас есть своя история, точно так же, как у нас есть история об отношениях с людьми и других аспектах нашей жизни. История нашего здоровья может включать в себя острые заболевания и хронические состояния и болезни, а также чувства по поводу того, как мы себя ощущаем, слабыми или сильными, привлекательными или нет, в хорошей форме или в плохой. События и пережитый опыт, от боли в суставах и забитых шейных мышц до снижения подвижности из-за артрита или старой травмы, также вплетаются в историю нашего здоровья. Однако вы можете принять сознательное решение написать новую историю, в которую у вас будет больше энергии и жизненной силы, больше уверенности в том, как выглядит ваше тело, и больше выносливости. На вашу личную историю здоровья могли сильно повлиять культура и семейные истории. Люди, которые ходят в группы поддержки для тех, кто страдает от того или иного заболевания, часто удивляются, как много общего между их собственной историей и историями других людей. Рассказ одного человека о том, как ему удалось преодолеть свое расстройство по поводу снижения подвижности и упадка сил, или как он справился с ощущением, что тело его предало, может послужить вдохновением для других людей, которые еще не рассматривали эти перспективы или не включили их в собственную историю здоровья. В то же время в нашей культуре есть идеи о старении, молодости, красоте и физической активности, которые искажают ваши собственные ценности и убеждения относительно своего здоровья. На вашу историю здоровья могут не лучшим образом влиять ровесники, которые не признают, что и они тоже боятся постареть, облысеть, утратить энергичность и привлекательность и потерять возможность заниматься определенными видами физической активности. Если вы похожи на большинство людей, то вы не всегда честны с собой относительно своих проблем со здоровьем. Вы можете говорить, что с вашей историей здоровья все в порядке, но при этом в реальности бояться, что вы уже не вернетесь к прежнему состоянию здоровья, что не сумеете сбросить лишний вес или вернуть себе выносливость и энергичность, которыми обладали до того, как у вас развилось аутоиммунное заболевание. Вы можете говорить себе, что менопауза или андропауза, возрастное снижение уровня гормонов у мужчин, не причиняет вам никаких существенных проблем, в то время как в глубине души вам неловко, вы не понимаете, что происходит, расстроены из-за снижения уровня сексуального желания, чувствуете себя менее сексуально привлекательными и боретесь со страхом постареть и быть списанным со счетов. Даже люди моложе 30 лет могут волноваться о старении, смерти и утрате пиковой физической формы, особенно если им пришлось столкнуться со спортивными травмами, раком или несчастным случаем, которые ограничили их подвижность и уровень энергии. Каким бы ни было ваше состояние здоровья, вам не обязательно жить со своей сегодняшней историей здоровья, если она вас не удовлетворяет. Исследуя историю здоровья и связанные с ней подсознательные убеждения или чувства, вы можете работать с ней и улучшать ее. Вы можете изменить свое восприятие собственного тела и заболевания. Чем глубже вы понимаете пережитый опыт, тем проще вам менять то, как ваши воспоминания и толкование событий влияют на вашу историю и на вашу реальность. Эти изменения приводят к постепенному улучшению физического здоровья. Почему я использую слово «история»? Как юнгианский аналитик и практик шаманизма, я использую слово «история», описывая то, что я помогаю трансформировать другим людям. Я нахожу концепцию истории эффективной для беседы о том, как мы осмысливаем свой прошлый и сегодняшний опыт и формируем опыт своего будущего. В историях встречаются темы, которые помогают нам лучше понять события, которые, как нам кажется, с нами просто случились, а также понять, почему мы ведем себя определенным образом. о человеке можно сказать, что он страдает от рака или что он борется с раком. И это будут два очень разных способа описать то, что переживает человек с онкологическим диагнозом. С самых ранних дней человечества мы делились друг с другом историями, сидя вокруг костра, и это помогало нам создавать и поддерживать отношения в сообществе. Пытаясь осмыслить свой опыт, люди пропускали через себя те истории, которые слышали от других. Истории менялись по мере того, как их пересказывали или переосмысливали разные люди. Постоянными в этих историях оставались темы, которые понятны и близки любому человеку, в том числе современному. Юнгианцы называют такие темы архетипическими и говорят, что они содержатся в архетипических историях. Например, историях о преодолении страдания или о том, как кто-то забыл прошлое и потому обречен его повторить. Я интересовался историями с самого детства, но ребенком я не мог в полной мере оценить всю силу народных сказок, мифов и легенд, которые так любил. Я обожал истории о волшебстве, о героях, спасавших беззащитных детей и хороших людей, жертв обстоятельств, находившихся вне их власти. Мне нравились великие народные сказания и легенды с такими темами, как героизм, дружба, сотрудничество и смелость. Много лет спустя, уже взрослым, я переосмыслил то удовольствие, которое испытывал, читая эти истории. Я начал понимать, повествование, которое мы создаем, чтобы объяснить события в своей жизни, часто содержит общечеловеческие темы, события и сюжетные линии, которые знакомы нам по классическим историям. Не раз в своей жизни я принимал решение изменить свою собственную историю. Я начал изучать юнгианство, а затем и шаманизм. Я узнал новые истории из культур, с которыми раньше был незнаком, и осознал, что истории и темы обладают энергетическими качествами, которые влияют на опыт, переживаемый людьми. Там, где Карл Юнг писал об архетипах, влияющих на нашу жизнь, шаманы говорили об энергиях, которые влияют на здоровье, убеждения и эмоции человека. Я заметил связь между шаманизмом и юнгианством, с течением мудрости, которому суждено было изменить мою собственную историю. Я понял, что истории обладают силой исцелять и трансформировать. Стремитесь к лучшей истории своего здоровья. Независимо от того, какова история вашего здоровья, независимо от тяжести ваших проблем со здоровьем, вы можете принять решение оставаться оптимистами. Каждый день в медицинских исследованиях происходят новые прорывы. Каждый день мы слышим о появлении новых эффективных методов лечения. Мы постоянно узнаем больше о процессе течения заболеваний и о том, как поддерживать иммунитет и увеличивать свои шансы на здоровое старение. Мы начинаем понимать, к примеру, что с возрастом меняется пищеварительный процесс и что проблемы с пищеварением могут влиять на химию мозга и на настроение. С новой информацией появляются и новые возможности, о которых вы раньше не думали. Например, возможность принимать биологически активные добавки, чтобы улучшить пищеварение и облегчить депрессивное состояние. Мы знаем, что у фармакологических лекарств есть побочные эффекты и что, хотя они борются с симптомами хронических заболеваний, они нередко не влияют на глубинные причины появления болезни, что может приводить к появлению новых симптомов. Бывает также, что лекарства конфликтуют друг с другом и вымывают из организма необходимые питательные вещества, создавая дисбаланс в теле и в мозге. Пересмотрев список лекарств, которые вы принимаете, и отказавшись от тех из них, которые вам больше не нужны, вы можете заметить, что лучше себя чувствуете. Чем больше вы узнаете о прорывах в медицине, чем внимательнее изучаете свою историю здоровья, тем вероятнее, что вы найдете решение своих проблем со здоровьем. Возможно, вам не удастся повернуть процесс старения вспять до такой степени, до какой вам хочется, и определенные физические недуги окажутся необратимыми, но вы все равно добьетесь улучшений, и даже очень существенных. Вы можете научиться иначе воспринимать свой возраст и свое состояние, и эта перемена в отношении улучшит ваше физическое здоровье за счет связи между телом и умом. Вы можете написать новую историю здоровья, в которой ваше состояние видится вам не такой уж большой проблемой, а с какой-то стороны даже кажется достоинством. Предположим, у вас фибромиалгия, Заболевание, сопровождающееся постоянной мышечной болью, которая обостряется каждый раз, когда вы едите сахар. Продукт, который также оказывает долгосрочное вредное воздействие на все ваше тело, приводя к лишнему весу и клеточному воспалению. Попробуйте увидеть симптомы фибромиалгии как полезные предупреждения, которые вынуждают вас правильно питаться и заботиться о себе. Тогда, возможно, вы захотите написать такую историю, в которой симптомы играют положительную роль в поддержании и даже улучшении состояния вашего здоровья. Какой будет ваша новая история здоровья, если вы не избавитесь от заболевания, но вместо того, чтобы страдать или мучиться от него, успешно будете контролировать его проявления? Ваше тело неизбежно будет меняться со временем, но вы не обязаны участвовать в истории, написанной за вас кем-то другим, в истории о том, как люди с каким-то заболеванием или состоянием живут в условиях миллиона ограничений, о том, как люди с лишним весом не могут быть здоровыми или активными, о том, что только потому, что вы стареете, ваше физическое и умственное состояние должно ухудшиться. Кроме того, даже если мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить здоровье, иногда с нами происходят несчастные случаи, и восстановиться после травм бывает очень тяжело. Знание техник для получения целительных знаний и энергий может оказаться для вас бесценным, если вдруг придется столкнуться с этими проблемами. Вполне естественно волноваться только о той проблеме со здоровьем, которая вас уже беспокоит, но помните, что улучшения в одной области ведут к улучшениям и в другой. Проблема, которая казалась непреодолимой, может разрешиться, если вы увидите ее в новом контексте и присмотритесь к другим аспектам своего здоровья и своей жизни. К примеру, многие люди обнаруживают, что их настроение, энергичность, сила и иммунитет становятся лучше, когда они исключают из питания рафинированный сахар или восстанавливают испорченные отношения, которые были для них источником стресса. Они могут открыть для себя, что, когда они узнают что-то новое о своем здоровье и делятся этими знаниями с другими, это помогает им испытывать чувство причастности к обществу, осознание своего предназначения и полезности. Все это улучшает их настроение и взгляд на вещи, а также снижает уровень стресса, который приводит к недомоганиям и заболеваниям. Всесторонний подход ко здоровью приносит куда лучшие результаты, чем простое исключение из рациона сахара. Есть и другая хорошая новость. Сегодня стало проще, чем когда-либо в истории человечества, находить ценную информацию о здоровье, которую вы можете использовать, чтобы изменить свои привычки. Однако задача состоит не только в том, чтобы поставить себе цели по улучшению здоровья и привычек, но и в том, чтобы открыть и преодолеть любые скрытые препятствия на пути к достижению этих целей. Что мешает вам иметь такую историю здоровья, которая вам нравится? Хотя вы можете выбирать и контролировать, что вы думаете о своем здоровье, вам могут встретиться очень серьезные препятствия на пути к написанию, осуществлению и поддержанию желаемой истории здоровья. Если вы не понимаете, как ваши проблемы со здоровьем связаны друг с другом и с другими аспектами вашей общей жизненной истории, вы можете не понимать, насколько вам важно изменить некоторые вредные привычки. Вы можете даже не знать, что эти привычки у вас есть. Кроме того, если у вас есть какое-то заболевание и вы считаете нужным проходить лечение у разных специалистов, эти врачи могут не общаться между собой, что раздражает и мешает исцелению. Вы и ваша команда врачей и целителей можете не видеть общей картины происходящего с вашим здоровьем. Вы можете углубляться в подробности и упускать из виду основные темы, а также связи между, например, определенными продуктами питания и ухудшением симптомов. Работая с историей своего здоровья, вы предотвращаете фрагментированный подход к здоровью, который снижает эффективность используемых методов и процедур. В идеале один человек в вашей медицинской команде должен знать обо всех ваших проблемах и быть в состоянии координировать процесс за вас, как раньше делали врачи-терапевты. К сожалению, сегодня это часто не представляется возможным. Не исключено, что вам понадобится взять на себя больше ответственности за свое лечение, чем позволяет образование. Я предлагаю вам работать в сотрудничестве со своими врачами и целителями и следить, чтобы они знали все обстоятельства о вашей ситуации и были в курсе ваших решений. Члены вашей медицинской команды нередко имеют разные мнения о том, что вам нужно сделать, чтобы улучшить свое здоровье, и это может сбивать вас с толку и раздражать. сверяясь со своим бессознательным и работая с его мудростью, вы почувствуете уверенность в своих решениях и способности делать правильный выбор. Задача взять в свои руки историю собственного здоровья многим кажется пугающей и хлопотной. Кроме того, она требует, чтобы вы разобрались в противоречивой медицинской информации. При этом нужно учитывать еще и альтернативные идеи и точки зрения на здоровье. Когда вы практикуете работу с измененным состоянием сознания и ведете дневник, вы получаете доступ к своим глубинным чувствам и убеждениям, и вам становится проще найти баланс между разными мнениями. Когда вы смотрите на свою историю здоровья, довольны ли вы ей? Возможно, вы чрезмерно сильно отождествили себя с ней и не представляете себе возможности ее изменить. Возможно, вы боитесь, что ваша история здоровья сама перепишет себя, и вам это не понравится. Например, опасаетесь ли вы тех перемен, которые произойдут с вами с возрастом? Что если у вас появится новая история здоровья, с которой вы сможете отождествлять себя? Что если в ней вы выступаете помолодевшими, полными сил и энергии, победителями своей болезни? Увы, это не ваши проблемы со здоровьем. Многие из нас отождествляют себя со своим мыслительным процессом и эмоциональным опытом. Мы называем себя стеснительными интровертами или открытыми и общительными людьми. Однако мы можем даже не представлять, насколько отождествляем себя с физическим телом и текущим состоянием здоровья. Как правило, мы не отождествляем себя с заболеванием, если только у нас нет склонности к тревожности, и мы не создаем такую историю, в которой мы хронически страдаем от мигрени, обладаем некрепким здоровьем или всегда имели слабое пищеварение. Всегда обращайте внимание на тот язык, который вы используете, описывая свой опыт. Название вашего диагноза обладает собственной силой. Например, если вы просыпаетесь среди ночи и вам трудно снова уснуть, это нарушение будет казаться куда более серьезным и непреодолимым, если называть его бессонницей, а себя – человеком, который страдает от бессонницы. Попробуйте принять решение понаблюдать за своим графиком сна и больше узнать о своем состоянии, чтобы суметь обойти его и начать по-новому о нем думать. Если вы просыпаетесь и никак не можете снова уснуть, возможно, вы решите продуктивно использовать это время. Например, будете читать или вести записи в дневнике. Вы можете внимательно изучить, сколько вам требуется сна, и найти такие решения, о которых вы бы не подумали, если бы концентрировались на преодолении бессонницы, на том, чтобы спать всю ночь, не просыпаясь. Отказавшись от термина «бессонница», вы будете меньше волноваться, что это нарушение приведет к вялости и заторможенности в течение дня. Когда у нас начинаются хронические заболевания, и мы начинаем терять гибкость и равновесие, физическую силу и энергичность, когда у нас возникают симптомы старения и болезни, мы начинаем отождествлять себя с ними и теряем веру в свою способность вылечить или преодолеть их. Я часто вижу это, когда работаю с людьми, уверенными, что их состояние здоровья не изменится, даже если это и не обязательно правда. Если вы чувствуете, что не можете изменить свою историю, то отождествить себя с ней кажется успокаивающим выходом из ситуации. У того, чтобы считать себя диабетиком или астматиком, есть определенные преимущества в зависимости от истории здоровья, которую вы пишете. Среди таких преимуществ могут быть сочувствие окружающих, возможность избежать социальных ситуаций, в которых вы не хотите находиться, или возможность принадлежать к группе людей, объединенных общим опытом болезни. Одним из преимуществ может быть оправдание того факта, что вы не были в своей жизни так продуктивны, как хотели, и не достигли поставленных целей. Нередко вы даже не осознаете этих преимуществ. Если бы вы их осознавали, то наверняка выбрали бы другие, более удачные способы достигнуть тех же самых целей и ощутить контроль над своей жизнью. Практики, задействующие измененное состояние сознания, призваны пролить свет на подсознательные препятствия, которые мешают вам достичь лучшего здоровья. Правда заключается в том, что вы – это не ваше состояние, не ваши болезни, не ваша боль, и что у вас больше власти управлять ими, чем кажется на первый взгляд. Вы можете иначе относиться к любому заболеванию. Когда вы отождествляете себя со своими болезнями, вы теряете всю способность с ними работать, и тогда они начинают контролировать вас и диктовать вашу историю здоровья. Болезнь способна заставить вас усомниться в том, что вы сможете когда-либо вернуться к прежнему хорошему самочувствию. Неуверенность в физическом здоровье и беспокойство о смерти могут наводить вас на мысли о том, достаточно ли у вас времени, чтобы осуществить все задуманное. Хотя углубляться в эти темы бывает болезненно, они могут привести к трансформации. Так, например, мужчины с раком простаты и женщины, потерявшие грудь из-за рака молочной железы, нередко чувствуют, что утратили свою сексуальность и сексуальную привлекательность. Осознание того, что сексуальность означает значительно больше, чем им казалось раньше, может освободить их от старой истории здоровья, которая больше им не подходит, придать больше уверенности в себе и своей привлекательности. Они могут создать для себя новую идентичность на основании новых убеждений и нового опыта, такую идентичность, которая будет вдохновлять их и придавать им сил. Работая над изменением истории своего здоровья, вы можете столкнуться с тем, что вам трудно представить свою жизнь без физических недомоганий или симптомов хронического заболевания. Возможно, то, чего вам хочется, просто недостижимо, поэтому ваша новая история здоровья будет включать в себя тему принятия. Некоторым людям сложно принять как факт, что похудеть, не жертвуя тем, чем они не готовы пожертвовать, можно только до определенной степени. Положительные вещи бывает не менее трудно принять. Можно много лет жить без рецидивов, но так и не начать считать себя человеком, победившим рак, или даже человеком, когда-то болевшим раком, но преодолевшим его. Сила восприятия. То исследование, в которое я приглашаю вас углубиться, не просто интеллектуальное упражнение, задействующее рациональное мышление и сознание. Это путешествие в подсознание, где рациональное мышление не имеет власти. Истории наделены недюжинной силой и часто формируются под влиянием неприятных воспоминаний и бессознательных негативных убеждений. Когда мы осознаем свои истории и понимаем, что они служат нам плохую службу, мы можем исследовать их и поработать с влиянием на них подсознания. Тогда наше восприятие себя с большой вероятностью начнет меняться. К примеру, вы можете считать, что находитесь в расцвете сил, а потом посмотреть в зеркало и удивиться признакам очевидного старения в волосах, лице и коже. Чему вам верить? Тому, что говорит о вас зеркало, или тому, что вы чувствуете, считаете правдой? Выбор за вами, но помните, последствия того, что вы будете нереалистичны или чрезмерно оптимистичны, могут быть куда лучше, чем вы думаете. Исследования показывают, что когда люди позитивно относятся к старению, у них лучше результаты лечения, лучше здоровье и больше жизненных сил. Однако очень многие из нас приняли историю о том, что с возрастом мы обречены постепенно утратить свое физическое и умственное здоровье и стать бесполезными. Эллен Лангер, профессор психологии в Гарвардском университете, в 1979 году провела исследование «Время вспять», показавшее, что то, как участники воспринимают себя, влияет на их физическое состояние. В ходе исследования мужчины в возрасте около 80 лет прожили неделю так, как если бы время вернулось на 20 лет назад. Они жили в помещении, где слушали музыку из этого периода, были окружены предметами обихода 20-летней давности, их поощряли обсуждать события, случившиеся 20 лет назад. После этого их скорость мышления, гибкость суставов и внешний вид, в том числе осанка и походка, сравнивались с показателями участников из контрольной группы. Оказалось, что участники эксперимента быстрее соображают, моложе выглядят и суставы у них гибче, чем у ровесников из контрольной группы. Получается, что если наш разум начинает воспринимать себя по-новому, это сказывается на нашем теле. Менять убеждения о своем здоровье можно не только на уровне сознательного, рационального ума, но и на уровне бессознательного, где они зарождаются. Именно в бессознательном эти убеждения подпитываются архетипическими энергиями, которые определяют темы вашей истории здоровья. Примером энергии, которая формирует вашу историю, может служить нетерпение. Оно подпитывает историю о вашем здоровье, которую можно коротко описать так. Я не могу сидеть и ждать, когда мне помогут другие. Если этому суждено случиться, мне нужно взять все в свои руки и действовать самостоятельно. Нетерпение может подпитывать и другую историю. Я часто испытываю нетерпение, но знаю, что на все требуется время и что иногда мне нужно долго ждать, чтобы получить ответы и помощь от других людей. Мое нетерпение – мягкое напоминание о необходимости свериться с собой и уточнить, хочу ли я продолжать ждать и работать над своим умением проявлять терпение или хочу предпринять что-то новое. Определив тему своего нетерпения и построив с ней новые отношения, вы сможете внедрить в свое бессознательное новые убеждения. Темы и энергии связаны друг с другом так тесно, во всяком случае с точки зрения юнгианства и шаманизма, что в этой книге я буду использовать эти два термина попеременно. Темы, энергии и знания. Истории – это наш способ интерпретировать опыт, который мы пережили в прошлом или переживаем сейчас. Писать новую историю о том, что вы хотите испытывать сейчас и в будущем, означает работать с энергиями. Если хотите, вы можете думать о них как о темах. О чем в конечном итоге ваша история? Какая тема или какие темы объединяют ваши ощущения от своего здоровья? Упорство? Непочтительность? Игривость? В юнгианстве мы часто считаем, что темы истории подпитываются архетипами, которые иногда имеют конкретное воплощение, а иногда нет. Существует много архетипов, в том числе, например, битва, воин, исцеление, внутренний целитель, невинность, внутренний ребенок. Архетипы также могут находить воплощение в шаблонных персонажах, таких как мудрый король или глупый принц, на все руки мастер или неунывающий шут. Они могут иметь форму богов или богинь с присущими им характеристиками. Дионис, бог кутежа и потворства своим желаниям, или Гестия, богиня домашнего очага. Архетип – это символическое воплощение опытов и идей, общих для всех людей во всем мире, во все времена. Из-за того, что они обладают властью влиять на наше мышление и поведение, архетипы можно представить себе в виде архетипических энергий. Один из классических архетипов, который описывает Юнг – принцип смерти. Он часто облачен в форму смерти с косой. Принцип смерти – это архетип завершения, и его способность влиять на вас может помочь вам написать и воплотить в жизнь новую историю. Представим себе, что мужчина с личностью типа А и горячим нравом начинает испытывать неполадки с сердцем. Возможно, ему стоит отказаться от старой, стесняющей его свободу истории, которая называется «Если я не буду стоять над ними с кнутом, никто меня не послушает, и если не сделаю все сам, никто этого не сделает». Потому что гнев и нетерпение способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Возможно, этому мужчине придется отказаться от привычки быть агрессивным и устрашающим, чтобы эти качества в нем умерли, и их место смогло занять что-то более полезное и здоровое. Смерть может служить жизни, энергетически устраняет то, что высасывает из вас силы. Садовник срезает с розового куста лишние ветки, позволяя растению направить жизненную силу в ветки с бутонами, которые еще не цвели. Поработав с принципом смерти, наш мужчина с личностью типа А сможет направить свою страсть к совершенству и стремление быть производителем в более позитивные каналы, вместо того, чтобы выражать их в форме злости или нетерпения. Здоровье – одна из сторон вашей жизненной истории, на которую энергия завершения способна повлиять положительно. Используйте ее, чтобы попрощаться со стыдом и разочарованием из-за утраты физической силы или здоровья, гладкой кожи или способности делать что-то, что в предыдущие десятилетия вам давалось без труда. Архетипическая энергия смерти также поможет вам проститься со страхом и гневом, эмоциями, вызывающими стресс, который может приводить к болезни или обострению симптомов болезни. Эта архетипическая энергия настолько важна для исцеления, что я включил отдельное упражнение по работе с ней в главу номер 8. Другая архетипическая тема – тема воина. В народных сказках, мифах и легендах воины сражаются не только ради себя, но и ради своего народа, ради славы, ради принципа, то есть ради чего-то большего, чем они сами. миссия или цель придает воину сил во время самых тяжелых битв. Когда вы думаете о своем здоровье и физическом состоянии, отзывается ли в глубине вашей души архетип воина? Возможно, вы сражаетесь с депрессией, раком или собственным образом себя как слабого человека, нуждающегося в поддержке. В чем вам случалось повести себя как воин? Когда вы сражались с враждебными людьми или ситуациями, превозмогая физическое изнеможение, потому что чувствовали, что битва важнее? Каким был результат этих усилий? Вы сражались и проигрывали? Или же отважно защищали себя от вирусов, инфекций или такого восприятия себя, которое перестало работать вам на благо? Возможно, вы никогда не думали о своем здоровье с точки зрения тем. Но определив темы своей истории и поняв, как они влияют на вас, вы можете обнаружить, что ситуация стала выглядеть по-новому. Лучший способ это сделать – сочетать два вида работы – практики измененного сознания, чтобы ощутить архетипические энергии, оживляющие тему вашего здоровья, и ежедневное ведение дневника, чтобы глубже их изучить. Ведение дневника – практика ежедневной осознанности. Практики работы с измененным состоянием сознания, взятые из шаманской, юнгианской и других традиций, дадут вам доступ к знаниям и мудрости, которые содержатся в вашем бессознательном и недостижимы для сознательного, рационального, логического разума. Но не менее важно вести дневник, чтобы формулировать все то, что вы испытали, используя эти практики, и записывать ответы на вопросы, которые заставляют вас заглянуть вглубь себя. Ведя дневник, вы, скорее всего, будете находиться в своем обычном, повседневном состоянии сознания, будете размышлять и анализировать, но при этом опираться на идеи, полученные в результате работы с измененным состоянием сознания. Записывайте в дневнике все, что связано с вашим здоровьем. Отмечайте, когда вы чувствуете физическую усталость, когда усиливается боль и какая она, что вы ели и делали в течение дня и так далее. Это поможет вам определить закономерности. Кроме того, выражение мыслей и эмоций на бумаге само по себе оказывает целительное воздействие. Пишите в дневнике о своем опыте работы с измененным сознанием. После практики каждый раз давайте себе несколько дней на размышления об увиденном. Регулярно возвращайтесь к прежним записям и перечитывайте их, позволяя возникать любым новым идеям. Позвольте интуиции быть вашим проводником, когда осмысливаете все то, что произошло во время практики. Когда вы пишете, вам может захотеться углубиться в какую-то тему более подробно, написать о воспоминании или образе, внезапно появившихся в голове. Если это случится, дайте своему внутреннему целителю время, чтобы выразить его мудрость. Этот аспект вашей личности точно знает, что вам нужно изменить, если вы хотите улучшить свое здоровье. То, что на первый взгляд кажется чисто физическим недомоганием, может быть отражением эмоционального процесса, на который вам нужно обратить внимание. Заметить это проще, когда вы погружены в себя и вдумчивы, чем когда вы торопитесь выяснить, почему у вас болит спина или голова, или почему вы не спите по ночам. Ваш внутренний целитель может сообщить вам, например, что голова заболела у вас потому, что вы слишком много думаете о потребностях и желаниях других людей, вместо того, чтобы сосредоточиться на своих собственных. Когда вы начинаете понимать свою текущую историю здоровья? Пока вы только задумываетесь о том, как описать вашу историю здоровья, вы можете начать рассказывать историю, в которой вы всегда играете положительную роль, терпеливо занимаетесь своей болезнью и работаете с командой врачей, чтобы убрать неприятные симптомы. Однако, слушая эту книгу и выполняя упражнения, вы, скорее всего, осознаете, что не все так просто. Например, может выясниться, что архетипическая энергия послушного сына или исполнительной дочери саботирует все ваши усилия так, что вы этого даже не осознаете. Иногда велик соблазн приукрасить историю своего здоровья, выставив себя или других, или и себя и других, в наилучшем свете. Мы нередко говорим что-то вроде «я в порядке» или «я не против того, что старею, и у меня побаливает тут и там», хотя на самом деле испытываем совсем другие чувства. Произнося эти слова, мы до какой-то степени начинаем в них верить, но наше подсознание знает правду. Будьте честны с собой насчет истории своего здоровья прямо сейчас, как вы ее видите. Начните с вот такого дневникового упражнения. Дневниковое упражнение. Выясните свои убеждения относительно собственного здоровья. Обведите, подчеркните или выделите любые из перечисленных ниже мыслей или убеждений, которые вызывают в вас отклик. Вы также можете просто мысленно отметить их и затем переписать в свой дневник. «Я просто хочу, чтобы мое здоровье исправилось, чтобы вернуться к прежней жизни». «Я не хочу признавать, что мне страшно, что мое тело стареет и становится ненадежным». «Я работаю над улучшением своего здоровья, потому что осознаю свои ограничения и смертность, и мне страшно». «Мои проблемы со здоровьем плохо отражаются на моей производительности, поэтому я испытываю недовольство собой». «Мне нужно улучшить свои привычки в отношении здоровья, но я не знаю, как выделить время, чтобы заниматься здоровьем, когда у меня столько дел и столько стресса в жизни». «Я всегда отставала от других в силе, ловкости и спортивности». «Я читаю исследования о питании и о том, что людям нужно делать для улучшения здоровья, но эксперты постоянно меняют мнение. Мне за ними не угнаться, и это меня беспокоит». «Мой любимый человек волнуется о моем здоровье, а я ненавижу чувствовать, что за мной следят, поэтому я тайком курю, ем вредную еду и так далее». «Я не стану нянчиться с собой и жаловаться. Выдержка – вот что главное». «У меня нет времени, чтобы правильно питаться, высыпаться или заниматься физическими упражнениями». «Мне слишком тяжело изменить свои привычки на более здоровые, потому что те люди, которых я люблю и с которыми живу, имеют совсем другие привычки и не поддержат меня в этих изменениях». «В моей семье многие болели раком. Я, наверное, им тоже заболею». «Я живу с хроническим состоянием или тяжелой болезнью и знаю, что забота о себе должна быть частью моей истории здоровья, но я забываю заботиться о себе, потому что постоянно забочусь о других». «Я нахожусь в очень напряженной ситуации на работе или в семье, и мне просто придется понести ее психологические и физические издержки». «Я не могу быть рядом с людьми с нездоровыми привычками, я сразу скачусь к прежнему. Я не верю, что смогу правильно питаться и заниматься физической активностью, если буду проводить время с людьми, которые едят как попало и не двигаются». Добавьте к этому списку любые другие справедливые утверждения о своем здоровье. Затем посмотрите на список еще раз и выделите любые темы или эмоции, которые, как вам кажется, подходят к этим мыслям. Темы нередко выражаются одним или двумя словами, которые классифицируют или резюмируют вашу историю или утверждение. Вероятно, у вас получится больше одной темы на каждое утверждение о своем здоровье. Вот несколько примеров. «Я просто хочу, чтобы мое здоровье исправилось, хочу вернуться к прежней жизни». Темы: нетерпение, срезание углов, отрицание, сопротивление, спасение. «Я не хочу признавать, что мне страшно, что мое тело стареет и становится ненадежным». Тема: завершение, страх, стыд. «Я работаю над улучшением своего здоровья, потому что осознаю свои ограничения и свою смертность, и мне страшно». Темы: ограничение, дефицит, смертность, страх, действие. «Мои проблемы со здоровьем плохо отражаются на моей производительности, и из-за этого я испытываю недовольство собой». Темы: производительность, действие, стыд, проблемы, борьба. «Мне нужно улучшить свои привычки в отношении здоровья, но я не знаю, как выделить время для занятий здоровьем, когда у меня столько дел и в жизни столько стресса». Темы: нехватка времени, стресс, проблемы с определением приоритетов, чрезмерная загруженность, не справляюсь с делами, беспокойство. Теперь посмотрите на то, что вы написали, и подумайте, нет ли такого персонажа или знакомого сюжета, который у вас ассоциируется с этими мыслями и убеждениями, а также темами, которые вам удалось определить. Например, вам может прийти в голову вот такое: «Я просто хочу, чтобы мое здоровье исправилось, хочу вернуться к прежней жизни». Темы: нетерпение, срезание углов, отрицание, сопротивление, спасение. Стремление вернуться туда, где вы были, вместо того, чтобы исследовать ситуацию. Элли, Волшебник изумрудного города хочет вернуться домой в Канзас. Помогите! Я не хочу признавать, что мне страшно, что мое тело стареет и становится ненадежным. Темы завершения, страх, стыд. Глупый старик или голый король. Поиск несуществующего источника юности. Я работаю над улучшением своего здоровья, потому что осознаю свои ограничения и смертность, и мне страшно. Темы ограничения, дефицит, смертность, страх, действия. Времени никогда не хватает. Оно утекает сквозь пальцы. Гонка со временем. Повернуть вспять стрелки часов. Как мне спастись от смерти, когда она придет за мной со своей косой? Мои проблемы со здоровьем плохо отражаются на моей производительности, и из-за этого я испытываю недовольство собой. Темы. Производительность, действия, стыд, проблемы, борьба. Раньше я была кем-то, а теперь я никто. Я на свалке. Необходимость доказывать, что я чего-то стою. Бездельник, тунеядец, тебя можно заменить. Мне нужно улучшить свои привычки в отношении здоровья, но я не знаю, как выделить время для занятий своим здоровьем, когда у меня столько дел и в жизни столько стресса. Темы. Нехватка времени, стресс, проблемы с определением приоритетов, чрезмерная загруженность, не справляюсь с делами, беспокойство. Человек, вечно ожидающий неприятностей. Человек, который заботится о других. Кончилась батарейка. Нет времени для себя. Я последний человек в своем списке дел. Напишите в дневнике о своей реакции на это упражнение. Как вы себя почувствовали, выполняя его? Что вы узнали о своей истории здоровья? В вашей истории здоровья есть главы, которые вы можете глубоко исследовать при помощи упражнений из этой книги. С этими главами, вероятно, связаны темы. В вашей истории здоровья могут быть главы, посвященные следующим темам. Правильное питание и вес. Движение и физическая активность, гибкость, равновесие, энергичность и сила. Сексуальность. Образ собственного тела и его принятие, перемены, связанные с возрастными гормональными изменениями, менопауза и андропауза. Облегчение симптомов острого или хронического заболевания. В каждой из этих глав есть что исследовать, в том числе связь между вашим физическим и эмоциональным состоянием, вопросы, связанные со старением и так далее. Работая с отдельными главами своей истории здоровья, вы, возможно, решите, некоторые темы настолько важны для общей истории, что заслуживают собственных глав. Однако эти четыре главы позволят вам успешно начать исследовать свою историю и все то, что вы захотите в ней изменить. Всегда помните, в истории вашего здоровья все взаимосвязано. То, что вы переживаете на физическом уровне, например, лишний вес или потеря сексуального желания, может быть тесно связано с вашими эмоциональными переживаниями и убеждениями, которые вы еще не исследовали. Даже если сейчас вам кажется, что какая-то тема в главе не стоит вашего внимания, вы осознаете, что это не так, выполнив несколько упражнений из этой книги. Возрастные гормональные сдвиги могут влиять на вас сильнее, чем вам кажется, а то, как проявляются симптомы вашего заболевания или состояния, может быть связано с питанием куда теснее, чем вы подозреваете. Например, многие женщины обнаруживают, что связанные с менопаузой приливы жара и холода, а также резкие перемены в настроении, беспокоит их меньше, если немного изменить питание, например, исключить из него сахар и алкоголь. Помните также о взаимном влиянии, существующем между вашей историей здоровья и психикой, важными отношениями в вашей жизни, работой или призванием, отношениями с источником, известным также как дух, бог и так далее, а также тем, как вы служите другим людям и своей планете. Признав это влияние, больницы начали работать над инструментами для отслеживания стресса, чтобы идентифицировать любые финансовые, эмоциональные или психологические факторы, действующие на здоровье пациентов. Многие врачи, получившие классическое медицинское образование, начинают понимать, что на здоровье пациентов нужно смотреть холистически, что нельзя разделить физические симптомы и психологические проблемы. Идея того, что нельзя отделить индивидуальное сознание от матрицы, влияющей на всех нас, является центральным в холистической медицине, но с большим трудом дается западным врачам, потому что оно чуждо научному медицинскому мировоззрению. Пока вы работаете над исследованием своей истории здоровья и написанием более подходящей вам версии, я настоятельно советую вам обратить внимание на то, как на ваше здоровье влияют другие главы вашей жизни и на то, как оно влияет на них. В результате целительных практик, задействующих измененное сознание, к вам могут приходить знания, объясняющие ситуацию. За годы работы я часто видел, как исцеление приходит к людям раньше, чем понимание. Пример такого случая – история Марии. Мария страдала от небольшой невропатии обеих стоп. Невропатия – это поражение нервов, от которого возникает онемение. У Марии немели стопы ног, особенно правая. Мария использовала подготовительные практики, а затем практику под названием «Путешествие в тишину». Вы узнаете о ней немного позже, чтобы посмотреть, какое она может обрести исцеление. Тишина – это место до начала творения, где все существует в потенциале, трансперсональный мир, сутью которого является безусловная любовь. Вот что испытала Мария. «Я открыла священное пространство, поприветствовав четыре стороны света, Мать-Землю и Небесную Суть. Затем, при помощи бело-золотого света, я стала чистить свое энергетическое поле. Представляя себе энергетическое поле своего тела, я увидела, что вся правая стопа у меня черная и тяжелая. Мысленно я направила в нее свет, вытолкнув темную энергию в землю, которая ее поглотила. Затем я представила, что обе ноги у меня нормального цвета, и я обе их ощущаю нормально. Я выполнила осознанное дыхание, чтобы расслабиться и войти в более глубокое состояние измененного сознания. Затем я представила, что прохожу через туннель и красивую, похожую на кристалл, структуру в место под названием «Тишина». Это пространство было совершенно пустым, но в то же время ощущалось странно наполненным, как будто оно могло выразить себя в форме в любой момент, но оставалось в неопределенном состоянии пустоты. Я спросила тишину: «Какое сообщение у тебя есть для меня насчет моего здоровья?» Через некоторое время пришел ответ: «Тебе надо больше времени провести в этом состоянии». Я позволил ответу дойти до моего бессознательного, зная, что полное значение этого послания недоступно моему сознательному разуму. Я подождала, пока мне не показалось уместным спросить: «Есть ли что-то еще, что мне нужно знать?» Ответ был похож на эхо: «Тебе нужно провести здесь больше времени». Я попросила тишину забрать что-нибудь, что мне не нужно, и от чего стоит отказаться, чтобы мое здоровье стало лучше. Ответ был: «Пристрастие к сахару». Я попросила тишину дать мне что-то, что мне нужно, и вскоре белый свет потек сквозь мои глаза, заполняя все тело. С ним, казалось, пришла решимость проявлять волю и есть только то, что нужно моему телу. Через некоторое время я вернулась назад через кристальную конструкцию и туннель по тому же пути, по какому пришла туда, и закрыла священное пространство. Мне казалось, что я теснее чувствую связь с природой, а ощущение света, проходящего через меня, стало особенно явственным. Я заметил, что мои ступни, особенно правая, не так сильно немеют, как если бы онемение отступило. Даже сейчас, спустя несколько месяцев, я ощущаю невропатические симптомы слабее, чем до путешествия. После этого опыта я узнал, что сообщение «Тебе нужно провести здесь больше времени» помогло мне увидеть, как изменить невропатическую историю, развивавшуюся в моем теле. Теперь я понимаю, что пребывание в тишине дает мне время на полную неподвижность, чтобы восстановиться от стресса ежедневной жизни. Оно позволяет информации из другого измерения проникнуть в мое энергетическое поле. Я верю, что это помогает той трансформации моего сознания, которая происходит на глубинном уровне. Просто потрясающе, сколько информации можно получить за такое короткое время. Ваш опыт встречи с тишиной может быть совсем не таким, как у Марии. Например, вы можете ничего не увидеть по пути или даже когда доберетесь до места. Кто-то скажет, что эти места и пережитый в них опыт воображаемые, что они лишь продукт влияния бессознательного на ваше восприятие. Решайте сами. Содержимое вашего подсознания. Практики работы с измененным сознанием, приведенные в этой книге, задействует нерациональную часть вашего мозга, которая участвует в вашем бессознательном опыте. Знайте, то, что находится в вашем бессознательном, спрятано от сознания, от рационального ума. В состоянии измененного сознания вы можете пролить свет на то, что обычно от вас скрыто. Например, в своем бессознательном вы можете обнаружить такие убеждения, как «мне нужно болеть, чтобы на меня обращали внимание», или «я естественным путем утрачу свою гибкость и силу с возрастом, нет ничего, что я могу этому противопоставить». Вы можете также обнаружить в нем знания и архетипические энергии, которые помогут вам искоренить или изменить эти скрытые убеждения. Но чтобы получить доступ к этим энергиям и изменить их влияние на историю вашего здоровья, вы должны снизить активность сознательного разума, который скрывает от вас содержание бессознательного. Некоторые из этих знаний и энергий выходят за рамки индивидуального сознания и бессознательного и находятся в том, что Карл Юнг называл коллективным бессознательным. Мы уже о нем упоминали. Вы будете работать со своим бессознательным, чтобы лучше понять, как ваши скрытые мысли и эмоции влияют на физическое здоровье. Пожалуй, лучше всего описать практики работы с измененным сознанием из этой книги так. Вы получаете доступ к ранее скрытой от вас информации и расшифровываете ее. Вы можете попросить архетипические энергии о помощи. Они способны помочь вам лучше понять, что вы переживаете, пролить свет на знания, скрытые от вашего сознательного разума, и, наконец, они способны помочь вам исцелиться. Чтобы вызвать к жизни эти энергии, используйте практики и работайте с энергиями и знаниями, которые вам встретятся. Когда вы узнаете, что ваши собственные истории уже были воплощены другими людьми и носят универсальный характер, у вас появится новая точка зрения на свое здоровье и самочувствие. Вы сможете увидеть их в контексте, найти для них место в истории своей жизни как части общего опыта, переживаемого всеми людьми на Земле. Вы поймете, что не одиноки, что испытывать подъемы и спады естественно, что рождение, рост, старение и смерть – это часть жизни. В свою очередь, это понимание поможет вам не только написать лучшую, более приятную историю здоровья, но и жить в соответствии с тем, что вы написали.